Собака с двумя головами. Владимир Петрович Демихов не был ни врачом, ни тем более хирургом. Но он первым в Советском Союзе приступил к пересадке внутренних органов, прежде всего сердца. Экспериментировал на собаках. Его подопытные животные с пересаженным сердцем жили часы, недели, месяцы. Он первым в мире вживил одной собаке голову другой. Его эксперимент вызвал восхищение зарубежных хирургов. К нему приезжал перенимать опыт будущий знаменитость хирург из Кейптауна Кристиан Барнард. Но в Советском Союзе на опыты Демихова смотрели неодобрительно. Его не выпускали за границу, не создали полноценной лаборатории. Спасали друзья, видные ученые-медики, которые понимали, за его работами будущее трансплантологии. В 1937 году еще студентом третьего курса биологического факультета Московского государственного университета, Демихов самостоятельно разработал модель искусственного сердца. Оставалось проверить ее функции в груди животного. Он вживил искусственное сердце подопытной собаке, и та жила с ним 2 часа. Безмерно довольный, он собирался продолжать свои эксперименты, но его попросили больше этим не заниматься. Время такое. Университет он закончил в 1940 году. Не успел определиться и приступить к практической работе, как началась война. Его забрали на фронт. Демихов, выпускник биологического факультета в действующей армии, выполнял обязанности врача-патологоанатома. Он видел перед собой умирающих, рядом раненых, которых можно было спасти, если пересадить им сердце, легкие, почки. Взять их от только что умерших. Но экспериментировать над людьми он не решался. Даже речь об этом не заводил. Подобные высказывания в армейской среде могли стоить ему головы. Только после войны, когда Демихов стал работать в Институте экспериментальной клинической хирургии, он смог наконец заняться любимым делом. В 1946 году Демихов впервые в мире совершил операцию по пересадке сердца в грудную полость собаки. У собаки в груди забилось чужое сердце. Через год он пересадил собаке легкое, затем печень. В 1952 году ученый впервые на собаке осуществил коронарное шунтирование. Эта операция позволяла восстановить кровоток в артериях сердца за счет обхода сужения коронарного сосуда. Этот метод в наши дни широко применяется хирургами многих стран мира. Только в 1988 году с группой хирургов Демихов получил за свое нововведение государственную премию. Его достижения старались не замечать, его опыты считались ненужными, даже опасными. Зачем экспериментировать на собаках, если ничего подобного не разрешат осуществлять на человеке? Вместе со своим сотрудником Гореиновым в 1954 году он пересадил голову собаки с передними лапами внутрь другой, более крупной собаки. И голова прижилась. Обе собаки вели себя нормально. Пили молоко, принимали пищу и даже лаяли. Операция по вживлению была очень сложной. Пришлось сшивать кровеносные сосуды, создать общий круг кровообращения. У маленькой собачки отсутствовало сердце, легкие. Она жила за счет большой, за счет ее сердца и легких. В 1956 году Демихов написал диссертацию на тему пересадки жизненно важных органов, привел примеры из собственной практики. Собаки, составленные из 2 половин, жили по несколько недель. Защита диссертации в Первом медицинском институте не состоялась. Автора научной работы посчитали фантазером, а не хирургом, и его работы не заслуживающими внимания. Демихов не стал спорить. Его волновали другие проблемы. Как пересадить внутренние органы животного, не нанеся им повреждений? Можно ли кровеносную систему заболевшего человека на время подключить к кровеносной системе здорового человека? Но довести эксперимент ему не дали. Завистники не только распространяли разные клеветнические измышления о зловредных экспериментах Демихова, но и убили его подопытное животное. Он устал бороться против косности в медицине. У него не было своего кабинета, полноценной лаборатории. За рубежом его идеи находили применение. В советской стране от них шарахались, как от чумы. Он выступал за создание банка жизненно важных органов человека. Противники предлагали расформировать его лабораторию. В 1989 году его, уже пенсионера, пригласили в Мюнхен на ежегодный конгресс Международного общества по трансплантации сердца. Его рады были видеть. Ему рассказывали, как его опыты помогли хирургам Германии, Франции, США совершенствоваться в методах пересадки сердца и других органов. Наконец-то его идея создания банка жизненно важных органов нашла своих сторонников.